страна, в нее верою всякий войдет, сам Спаситель ведет в небеса свой искупленный верный народ. Вскоре он нас ведет, вожделенный в тот край наш родной. Вскоре он нас ведет, вожделенный в тот край наш родной. Там во славе небес далеко, от забот и печали земли все поют, восхваляя Его с чувством радостной чистой любви. Вскоре Он нас ведет, вожделенный тот край наш родной. Вскоре Он нас ведет, вожделенный тот край наш родной. Там бесчисленный сонм тех святых, что от духа объяты огнем, воспевают Христову любовь, преклонясь пред Его алтарем.